Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Обратим наше внимание опять на уверенность верующего в спасении. Рассмотрим еще одну причину, почему можем иметь уверенность в нашем спасении. Помните, что христианская вера не является чем-то нерассудительным, а также она не требует слепого доверия, без всякого доказательства в поддержке того, что мы делаем. Мы можем жить в полной уверенности, что Бог дал нам жизнь вечную, и что это жизнь в Сыне Его Иисусе Христе, когда мы видим эти доказательства в нашей собственной жизни и христианском опыте. Апостол Иоанн открывает нам сегодня, что верующий имеет основание для уверенности, что он имеет спасение по причине его любви к братьям. Выслушайте первое послание Иоанна, 3 главу, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Слово, которое здесь употребляется, «мы знаем», является весьма важным. Говорит оно об абсолютном знании и уверенности, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Чтобы никто не имел замешательства в неясности, позвольте мне указать на некоторые важные обстоятельства в связи со словами «братья» и «любовь». Любовь. Когда Иоанн употребляет слово «братья», он никогда не имеет в виду всего человечества. Конечно, это правильно, что люди были сотворены Богом, и до некоторой степени они должны быть братьями. Но в словах Иоанна звучит нечто бесконечно большее. Он говорит о определенной группе людей в этом мире, которые соединены вместе особыми связями. Во-первых, они дети одного и того же Отца. При рождении свыше, втором рождении духовном, они вошли в специальное взаимоотношение с Богом, имея Его своим духовным Отцом. Вот что говорит Иоанн об этом. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». 5 глава, 1 стих. Во-вторых, они имеют в себе ту же жизнь. Их общее отцовство в действительности осуществляется, потому что Христос пребывает в них. Как пишет апостол Павел, «Жизнь их является жизнью Христа, которая дана им в тот момент, когда они поверили Ему». В-третьих, они есть члены одной большой семьи. Эта духовная семья распространена во всем мире, состоит из людей разных рас и национальностей. Цвет кожи, политические или социальные разницы, культура и возраст не имеют значения в этой великой семье. Апостол Павел пишет об этом так. «Посему я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, которым именуется всякое отечество, род, семья на небесах и на земле». Ефесянам 3 глава 14 и 15 стихи. Какая чудная семья! Это Божья семья на небе и на земле. В-четвертых, сам Господь Иисус Христос не стыдится называться их братьями. Он привлек их себе любовью и соединил их также любовью Своею. Он очистил их от греха и дал им жизнь. Он живет в их сердцах своих духом. Это и есть те люди, о которых Иоанн говорит как о братьях. Они являются особыми людьми, и очи Господни пребывает над них постоянно. Он знает каждого из них по имени, и потому что Дух Божий живет в них, большинство из них узнают быстро друг друга, как членов семьи Божьей. Дух Святой в одном из них свидетельствует другому, что он пребывает в нем, и невидимая великая сила духовная соединяет их. Любовь – это слово, которое нуждается в объяснении во избежание неясности. Легче сказать, что это слово значит, чем определить, что оно не значит. Любовь не является одобрением. Фактически мы можем любить кого-нибудь, но в то же время не одобряя его. Иисус любил мытарей и грешников, но нет никакого указания, что Он одобрял их действия. Это также не чувство, когда нам кто-то нравится. Есть люди на земле, которые нам никак не нравятся, по причине их грубости и жестокости в греховной жизни. Ум их затемнен годами восстания против света Божия. Их поступки раздражают нас и вызывают отвращение. Когда Иисус назвал фарисеев гробами побеленными и лицемерами, конечно, они не нравились Ему, но Он их любил. Любовь не является сентиментальной привязанностью. Некоторые люди имеют влечение к другим. Более всего нас увлекают дети. Чувство входит в эти взаимоотношения, и это состояние бывает чистым и благородным. Но это еще не означает, что это истинная любовь. Во всяком случае, Библия показывает нам, что мы можем любить без проявления эмоций, сильных чувств. Как же нам объяснить любовь? Это отношение к другому, это желание другому величайшего добра. Бог так возлюбил мир. Он пожелал миру величайшего добра. Христос возлюбил церковь. Он желает ей величайшего добра. Нам сказано, чтобы мы любили друг друга, то есть желали друг другу величайшего добра. Это желание наибольшего добра другому основывается на признательности истинной ценности другой личности. В мировых религиях исключительная неоценимость человеческой личности недосмотрена, пренебрежена. В христианской же вере, наоборот, Бог не перестает напоминать нам, что мы имеем большое значение в очах Его. Он желает, чтобы мы помнили и рассматривали себя весьма ценными, что человек может дать за душу свою. Господь смотрит на миллионы людей человечества, как на массу человечества, как на стадо или на как зубец в большой машине. Нет, каждая личность является целым миром пред Ним. Он любит каждого индивидуально. То же Он ожидает от нас в отношении других. И во свете этой великой ценности человеческой личности, которую Он возложил на нас, Он повелевает нам любить братьев. Выслушайте слова первого послания Иоанна, 3 главы, с 11 по 18 стих. «Ибо каково благочествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга? Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, что мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истиною». Здесь открывается полная картина. Господь повелевает нам любить друг друга. Как скоро мы начинаем проявлять эту любовь, между нами и миром открывается раскол. Мир начинает ненавидеть это. Такая любовь миру сему не нравится. И когда он видит ее в нашей жизни, он также и нас ненавидит. Но какова же связь этой любви с нами? Когда я вижу человека, который проявляет эту любовь братьям, я чувствую, что он один из тех, кто перешел из смерти в жизнь. Он принадлежит в семье Божьей. Любовь Божия проявилась в сердце его по действию Духа Святого. Имея жизнь Сына в душе своей, он имеет любовь Сына в самом себе. Это и есть то, что происходит в нем, уверенность. Эта любовь не является обыкновенно человеческой любовью. Она не сходит в сердце от Бога. Она дается тем верующим, которые принадлежат семье Божией. Еще следует прибавить по этому поводу. Эта любовь также практическая, проявляется в действии. Такова эта любовь была в Боге. Он возлюбил нас и положил жизнь свою за нас. Если мы любим правдиво, то мы проявим ее на деле. Иоанн спрашивает, а кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Детки мои, греческий перевод, станем любить не словом и языком, но делом и истиною. Итак, мы имеем ответ. Мы можем проверить сердца наши или наши отношения к другим христианам. Любим ли мы их? Проявляется любовь наша в форме доброты к ним? Когда мы слышим о других детях Божьих в страдании, заботимся ли мы о них? В наши дни многие так заняты своими собственными делами, что проявляет мало внимания по отношению к другим. Но не так поступают истинные дети Божьи. Они всегда чувствуют нежность Святого Духа в их внутреннем человеке. Они протягивают руку помощи другим, находящимся в нужде. Апостол Иоанн взывает строго, когда говорит, кто говорит, что он любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Если он не любит брата своего, которого видит, как он может любить Бога, которого не видит? И сию заповедь мы имеем от него. Кто любит Бога, то любит брата своего. Аминь.